Команда, вошедшая в парк, мне незнакома. Зря я грешил на своих первых спутников, зря подозревал, что среди них темный дайвер. Им еще ползти и ползти по этапам, погибая и возрождаясь, пугая близких рассказами про вот таких вот мух и змей, плюющихся ядом. Им еще далеко до конца лабиринта. Эта команда, должно быть, вышла в свой крестовый поход месяц или два назад. Их больше десятка. Мужчины, женщины, девчонка-подросток. Кто они на самом деле, каков их возраст, пол, родной язык, мы никогда не узнаем. Они для нас не друзья и не враги, просто пушечное мясо. Мясу не обязательно знать, для чего оно предназначено. А император, убийство которого является целью всей игры, только что вышел из дворца. Насмешка программистов. Император не просто антропоморфен. Это человек. На нем белоснежная тога. Он высокий, белокурый, с красивыми чертами лица. Наверняка у него голубые глаза, живое воплощение нацистской мечты. И столь же смертоносное, как нацизм. Согласно легенде игры, бормочет Крейзи, многие тысячи лет инопланетяне воруют на Земле детей, чтобы вырастить из одного из них своего императора, дать ему исполинскую силу и жестокую мощь. Ведь люди — самые совершенные и смертоносные существа во Вселенной. Это глубоко философская и символическая мысль. Глубина, глубина, я не твой. Я посмотрел на императора, оценивая противника. Понять что-либо пока было трудно. Я не знал скорости его движений в боевой обстановке, не знал, какое оружие он станет применять. Но даже в неспешном движении нарисованного персонажа была некая хищная грация. И она мне не нравилась. Цель игры — непростое убийство лидера врагов. Игрок должен понять, который в каждом враге это он уничтожает самостоятельно, непосредственно отца, брата, сына, друга. Таким образом, лабиринт не пропагандирует насилие и ксенофобию. Напротив, относительно противоположного, сложно все-таки слушать иностранца через программу-переводчик. Deep вот. И мы доказали комиссии Конгресса, что не являемся проповедниками насилия и жестокости. Голос Крейзи становится слишком уж нервным. Император упорно идет в нашу сторону, идет своим прогулочным шагом, не обращая на новых визитеров никакого внимания. К счастью, они его замечают. Трое из команды слаженно становятся на колени, наводя на императора стволы ракетометов. Над их головами вскидывается остальное оружие. Кое-что мне знакомо, но некоторые причудливые пушки я не придумал бы и в пьяном бреду. Я не слышу далекого чмок-чмок-чмок заряжающихся ракетометов. Я отсчитываю его про себя. Третья ракета пошла, четвертая, пятая. Что сейчас будет? Это и впрямь хорошо сработавшаяся команда. Они все стреляют одновременно. Фонтан огня. 18 ракет одновременно, да плюс еще все остальное. Кольца синего света. Снапы голубых игл, сгустки пламени, крутящиеся лезвия, комки ядовито-зеленого геля. «Пора!» — кричит Крейзи, когда император выныривает из огненного шторма, целый и невредимый, ничуть не пострадавший, даже белокурые локоны не растрепались. Он разворачивается к чужой команде и идет легко, быстро, словно бы пританцовывая на ходу. Все уже обговорено и просчитано. Первым вскакивает Чингис. Он полуживой, потому и вызвался на разведку боем. Но император не обращает на него внимания. Возможно, чужая команда и заметила нас, но они сейчас слишком сосредоточены на императоре. Они шли к нему долгие недели, преодолевая самую сложную игру в истории человечества. Они сражались с программами, которые не умеют думать, но зато и не промахиваются. Они дрались против людей, которые сочли их конкурентами. Они прорывались сквозь ряды монстров, которыми управляют такие же люди. И теперь цель игры перед ними. И Крейзи может сколько угодно доказывать, что лабиринт воспитывает человеколюбие и терпимость, они с ним даже согласятся, пожалуй, после игры. Залпы. Трое игроков бросаются вперед к императору, то ли пытаются завязать ближний бой, то ли жертвуют собой, отвлекают. Взмах руки, будто жест с трибуны, и гирлянда белых огней срывается с ладони императора, окутывая троицу. Вопль почти не слышен за грохотом взрывов. Идиллический парк пылает. Огромные бабочки, складывая крылья, падают на траву. Одна валится прямо перед моим носом и несколькими движениями зарывается в землю. Неужели запрограммировали? Или, чем черт не шутит, сами эволюционировали? Идем! Вскакиваю, и мы бросаемся ко дворцу. Впереди Чингис, мы бежим следом вчетвером, я, Крейзи, Пат и Ники. Остальные занимают позицию для обороны. Нам не справиться с императором. Или его убьет чужая команда, или он разметет нас. Но мы пришли сюда не для того, чтобы сражаться с несуществующим врагом. Наш враг реален, и цель реальна. И группа прикрытия знает, что пришла умирать. «Вход в тронном зале!» — повторяет на бегу Крейзи. «Надо уничтожить трон! Это не входит в условия игры, и никто этого не делал! Не менее 5 ракет!» Чингис уже ныряет в двери дворца, выскакивает обратно, машет нам. «Путь свободен!» А император заканчивает разбираться с чужой командой.